Глава 11. Руслан. Днем я поговорил с отцом, и он хоть и неохотно, но поддержал меня в идее покупки байка. Я привел ему сотню доводов, почему его надо брать, и ему пришлось согласиться. Кажется, Марат Османович сейчас готов на любые уступки, только бы я не разводился с женой. А мотик я забрал в этот же день. Не заезжая домой, отправился вместе с Катюхой на гонки. В соревнованиях я, конечно, не планировал участвовать. У меня опыта нет совсем. Но проехаться вместе с другими байкерами до начала заезда будет круто. Катька оделась как шлендра. Мне даже стыдно рядом с ней находиться. Никакого чувства меры у девчонки нет. Юбка так коротка, что еле прикрывает зад. А вокруг такие красивые девчонки. Эх, если бы я не был женат, я бы подкатил вон к той, темненькой. Она стоит ко мне спиной, и я могу оценить ее роскошную попку, обтянутую узкими джинсами. «Руслан, ау!» «Что ты сказала?» Нехотя поворачиваясь к Катьке, теряя из виду стройные ножки в массивных ботинках. «Я говорю, езжай как можно скорее, сделай их всех!» «Да это же не соревнование, а просто покатушки!» «Ну и что? Давай!» Ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. Неужели брюнетка заметила мой интерес и смотрит в мою сторону? Но не успеваю встретиться с ней взглядом и посмотреть на ее лицо, она натягивает на голову шлем и грациозно закидывает ногу на байк. Занята девочка, как и я. Вспоминая о жене с щемящим чувством в груди. Мне пришлось ее обмануть насчет сегодняшнего вечера. Она бы обиделась, если бы узнала, куда и с кем я собрался. К Алане приехала сестра. Надеюсь, они весело проведут время и не будут задаваться вопросами, куда я уехал. А байкер уводит прекрасную незнакомку, и я, повинуясь непонятному инстинкту, стартую за ними. Катя еле успевает схватиться за мою талию. Заверещала так, что меня уши заложило. Ставлю себе цель обогнать везунчика, у которого такая красивая девушка, и набираю скорость. Чувак в гонках явно бывало, не то что я, только сел на свой первый байк. На чужих бывало катался, а свой жалко разбить, если что-то пойдет не так. Да и отцу обещал потихоньку ездить. Еду чуть поодаль и смотрю на парочку. Девчонка то и дело оборачивается назад. На меня смотрит. Не хочет, чтобы кто-то обогнал ее парня? С чего такой интерес? Неожиданно байк виляет в сторону и кренится в бок. Я даже успеваю испугаться за них. Но опытный байкер выравнивает мотоцикл, а девчонка только крепче прижимается к нему. Хочу посмотреть на ее лицо. У такой фигурки должно быть красивое личико. Делаем несколько кругов, и парочка съезжает с дороги. Провожая их взглядом разочарованно. Жаль, не получилось увидеть ее спереди. В общем, придется о ней забыть. Это так странно. Впервые меня зацепила девушка в статусе женатого человека. «Рус, а ты молодец! Мне понравилось!» Сияющим лицом говорит Катька, стягивая шлем. Она слезает с байка, светанув красными трусами. «Бля, ну не так же явно ко мне подкатывать. Я все думал, что она это не всерьез и просто играется. Но нет, кажется, Назарова задалась целью соблазнить меня. Глупо. Я не стану лезть на нее. Мне не нравится Катя как девушка, как подруга, как коллега, но не более того. Рядом останавливается мотик, только уже с другой парочкой. И вдруг в наезднице я узнаю... Ками! Какого хера? Я ща приду, подержи. Бросаю Катьке фразы, вручая ей в руки мой шлем. Ты куда? Подхожу к Ками и хватаю ее за плечо. Ты откуда здесь взялась? Где Алана? Почему ты так одета? Камила испуганно смотрит на меня, моргая длинными ресницами. А бородатый чувак, с которым она каталась, загораживает ее своим телом. «Ты еще кто такой?» — спрашиваю рассерженно. «А ты какое имеешь право допрашивать мою девочку?» «Какую еще твою девочку, мужик? Ками, бля, что происходит?» Малявка бросается на утек, а мужик меня задерживает. «Оборот, избавь», — говорит мне. «Слушай, этой девочке только исполнилось 18. Она из хорошей семьи, и я, блядь, знать не знаю, кто ты такой. Но я несу за нее ответственность, пока она находится в этом городе, это ясно?» «Я Расул», — хмуро представляется бородач. «Руслан, нужно ее поймать, отвезти домой. Ее сестра, моя жена, наверное, волнуется там за нее дома». «Все будет в порядке, Руслан. Верну девочку в целости и сохранности. А тебя, кажется, ждут», — указывает кивком подбородка на Катюху, и мне в который раз становится стыдно, что я с ней приехал сюда. «Это может ждать хоть 10 дней». Отмахиваюсь. Пока мы бычимся с Расулом, Камила ожидаемо теряется в толпе. Сейчас она рванет домой и расскажет Алане, что видела меня с Катькой на мотогонках. Это будет просто лютый писец. Терпение моей женушки лопнет, и она подаст на развод. Несмотря на то, что я просил у отца 2 года на брак с Аланой, а прожили мы уже 1,5 года, развода я не хочу. Меня все устраивает, а вот ее, похоже, нет. Черт возьми, надо найти малявку и заставить ее молчать. Пообещать ей, что и я не скажу ее отцу, как она себя ведет в гостях. Каталась с мужиком-бородачом, как какая-то непутевая девка, это надо же. Куда смотрит ее старшая? Как Алана вообще могла допустить, чтобы Ками здесь оказалась? Это место совсем не для юной девушки. А Расул точно не годится ей в мужья. Отец Аланы ни за что не отдаст свою любимицу за такого странного человека. Кать, мне надо ехать, извини. В смысле? Ты бросаешь меня здесь одну? Таращит глаза Назарова. Извини, возникли срочные семейные дела, не могу взять тебя с собой. Забираю у опешившей Катерины свой шлем и оседлываю байк. Ну и скотина же ты, Руслан! Обиженно поджимает губы. Кать, в такой юбке ты одна не останешься, я тебе клянусь, но до понедельника. Надеюсь, твоя жена скоро тебя бросит! Кричит вслед Катька, явно задавшись целью меня рассердить. Не бросит, потому что я исправлюсь. Я слишком зациклился на себе и на обиде за навязанный брак. Заставил свою невинную жену страдать. Ссорился с ней по пустякам. О, я понял, каким идиотом был в последнее время. Именно Алана должна быть со мной. На этом новом байке и разделить со мной радость от покупки. Жена, с которой не стыдно выйти в свет, а не вульгарная Катюха. А я некрасиво обманул ее. То, что Камила встретила меня здесь, это мое наказание за обман. Сейчас наш брак висит на волоске, и все зависит от Ками. Да куда же поддевалась эта несносная девчонка?